Пролог. Не то. Я отложил еще один свиток в сторону и устало потер виски. Прошло 2 недели, а ничего стоящего я так и не нашел. 1000 лет прошла, и все упоминания о мастерах клинков и их творениях остались лишь историями и сказками. Даже самые старые пергаменты, которые хранители библиотеки приносили мне с трепетом, с недовольством вручая их всего лишь человеку, не несли никакой существенной информации. Это были всего лишь пересказы о мастерах клинков, и ни одной записи от них самих не было. «Уважаемые!» — я позвал к себе хранителей, и когда они подошли, попросил их, показывая рукой на гору свитков, которые я пересмотрел, «Все это не то. Мне нужны записи самих мастеров, а не посторонних людей об их деятельности». Неужели нет технологических цепочек или методов обработки металла, которые они использовали? Хоть что-то, что мне бы помогло? Это все записи того периода. Подняв бороду вверх, недовольно произнес главный хранитель, который, несмотря на прямое распоряжение короля, каждый раз показывал мне, насколько он недоволен появлением человека в его вотчине. Я промолчал и снова принялся за работу, но день шел за днем, а результатов не было. Кипа свитков, которые приносили мне хранители, таяла, и настал день, когда я просмотрел последний из них, убедившись, что потратил время впустую. Конечно, они приносили мне и свитки, написанные на тайном наречии, которого я не знал, но, попросив их перевести, я убеждался, что описываемые там секреты никоим образом не касаются деятельности мастеров клинков». Было такое впечатление, что кто-то специально ничего не оставлял или прятал их записи. Я ни за что на свете бы не поверил, что ни один из них не вел записи или наблюдений. Тут явно была загадка. Отчаявшись найти информацию, я напросился на прием к Таргидору и вывалил на него проблему отсутствия малейших записей о технологиях или приемах мастеров. Если я этого не буду знать, как я буду пытаться что-то повторить? Он, пожевав бороду, пообещал поспрашивать у сардаров стен про их клановые библиотеки, а меня пока направил к оружейникам клана сломанной секиры. Вот уж где я познал настоящий гномий снобизм, так это у них. Раздувая щеки от важности, они показывали мне ковку, закалку мечей и секир, говоря при этом, что выдают клановые секреты, я должен за это им быть благодарен. Когда я не выдержал и указал им на несоответствие качества их работы по сравнению с требованиями мастера Тарака, то приобрел в их глазах не только врага, но еще и сующего не в свое дело нос всезнайки. Под конец общения меня просто трясло от злости. Я тут пытаюсь им же помочь восстановить Каладборг, а помощи хрен от кого дождешься. Потыкавшись по мастерским, я видел кругом лишь непонимание и неприятие меня как кузнеца, не говоря уже про мастера клинков. Грубо говоря, всем было на это наплевать. Прошло слишком много времени, чтобы это звание что-то для них значило. Я был лишь какой-то мифической сказкой, с которой и носился король и смотритель зала с ржавыми железяками. О том, что это самое оружие в моих руках оживало, им, видимо, никто не сказал, с учетом того, что король даже не сам, а через посланников передал мне, что доступ в клановое хранилище мне не открыли, поскольку сардары не видели в этом смысла, я понял, что нужно просто на всех забить и спускаться в пещеру мастеров. Возможно, там я найду больше ответов на свои вопросы, чем за весь потерянный последний месяц. Пока же местные гномы полностью оправдывали мои ожидания и вели себя как последние говнюки. Какой же сильный контраст был между их поведением и поведением «моих», в кавычках, гномов в селении, что мастера Тарака, что мастера Дорна, я молчу, уже продарено. Так сильно хотелось плюнуть на все обещания вернуться в свой родной колхоз, как бы пафосно это ни звучало, но обещание есть обещание, к тому же данное королю, который обещал прикрыть меня от нападок аристократии моего королевства. Не будем забывать и о том, что меня пытались сместить с должности посла к гномам и прислать другого «счастливца» в кавычках. Видели бы вы лица представленных ко мне гномов, когда я заявил о том, что хочу спуститься вниз, Меня практически тут же провели к лифтовой клетке, где с радостью и облегчением на лицах избавились от меня, запихав внутрь. Я надеялся, что они хотя бы не забудут еду мне спускать, ведь, судя по тому количеству старейшин и родов, которым я последнее время наступил на хвост, это было не исключено, но выбора другого у меня не осталось.